Александра Лисина. Игрок. Книга третья. Проба сил. Пролог. Не сомневайся, нанося смертельный удар, но задумайся о причинах, приведших к тебе непримиримого врага. Совет старого воина. На рассвете последнего дня весны, едва ночная темень отступила за кромку леса, ворота крепости Нор с натужным скрипом отворились, впуская в город утреннюю прохладу. Стражники, с трудом оттащив в стороны тяжелые, окованные железными полосами створки, окинули взглядами вырубленное пространство между стенами крепости и мрачными зарослями Харона, помянули недобрым словом Айда, заселившего его проклятыми тварями, и приготовились к ежедневной вахте. Караванов сегодня не ждали. Последний пришел из Рейдана всего 2 дня назад, и единственная дорога к Нору была пуста. Примечание. Рейдана. Столица Валиона. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Ни телеги с провизией, ни богатого купца, ни крестьянина, привезшего на продажу первый собранный урожай. Впрочем, в Норе никогда не было людно. Слишком близко подступал к нему Харон, и слишком длинна была единственная относительно безопасная дорога, чтобы одолеть ее за один переход. Поэтому, когда вскоре после рассвета на горизонте показалась одинокая фигура всадника, стражники на воротах потянулись за арбалетами. «Это еще что за новости?» На свист дозорного к воротам вышел седоусый ветеран, поставленный старшим на воротах. «Тикс, чего рассвистелся?» «Чужак!» — кратко отозвался молодой голос со стены. «Один, верхом!» «Правда, чужак. Откуда его принесло в такую рань? Или ночевать рискнул подле Харона?» «От гор он бы не успел. Может, кто-то из наших?» «Вчера все, кто уходил к ночи, вернулись», — качнул шлемом седоусый. «Один только Вер со своей командой гуляют. Но они на северную еще по темноте вышли, так что вернутся только к полудню. А этот с востока едет, значит, точно чужак». Стражники озадаченно переглянулись. «Быстро едет», — негромко заметил кто-то, следя за клубящейся на дороге пылью. «Оборота через 3 уже будет здесь». «Какие 3?» — возразили ему сверху. «Смотри, как летит, за 2 управится». Старший нахмурился, проследив за подозрительно быстро приближающимся облаком пыли и, не оборачиваясь, бросил. «Тикс, сгоняй-ка за святым отцом». «Думаешь?» «Ничего пока не думаю, но живые одиночки из Харона поутру не выезжают». Стражники тут же посерьезнели. Старшой прав, никому еще не удавалось пройти мимо Харона ночью и не нарваться хотя бы на одну старшую тварь. Как специально Айд наводнил эти непроходимые леса своими созданиями. Куда смотрел Аллар? О чем думали жрецы, но Харон заполнил всю долину вплоть до Серых гор. Расплодившаяся там нежить была настолько опасной, что кроме рейзеров, орденцев и королевских хасов туда вообще никто не совался. Таково было проклятие Форлеона. Плодороднейшие долины, чьи нераспаханные просторы теперь были заняты Хароном. И за 2 века даже усилия гильдии, церкви и решительно настроенного короля не позволили вернуть Валиону эту жемчужину. Все, что сумели люди, это с боем, потом и кровью отвоевать для себя самый центр этих некогда цветущих земель. Отгородиться от нежити широкой полосой регулярно выжигаемой земли, окружить себя надежными крепостями, но даже после этого им приходилось жить в постоянной готовности к бою, потому что Харон не желал сдавать свои позиции и неустанно пытался раздавить засевшую в его сердце занозу, чтобы беспрепятственно вырваться из тесного кольца Серых гор и обрушиться на Валион. Именно поэтому долина уже 2 века имела особый статус в королевстве. Ее законы изменились в соответствии с особенностями местных реалий, а наместник, избираемый старейшими членами гильдии и самыми уважаемыми жителями, фактически управлял 1/4 территории Валиона, имея на это полное одобрение короны и законодательно закрепленный статус гласа короля. Глядя на то, как стремительно приближается к городу облако пыли, старший караула испытал смутное беспокойство. Что-то недоброе нес с собой чужак. «Что там у вас?» Внезапно раздался за его спиной спокойный голос отца Кирама. Старший уважительно поклонился облаченному в белой одежды жрецу и кивнул на дорогу. «Чужак, святой отец, прошу прощения, что выдернул вас с утра пораньше, но хочу убедиться, что он не опасен, и что Айд не решил нам послать поутру очередного темного мага».